постскриптум. Одна поездка деловой женщины. Бонус. Ночью они прилетели. Милка заселилась в гостиницу. Утром ей позвонила мама и сказала, а Володя предложил кое-куда съездить. «Это куда еще?» Милка в тот момент сидела в халате и волосы полотенцем сушила. «Мы же и так только что приехали». «Но я точно не знаю, куда ты за город?» Он сказал, в отдел долгосрочного прогнозирования. «Чего? Ну так ты едешь или нет?» «Ма, конечно, еду. Не отпущу же тебя одну с этим тираном». В трубке послышался мужской смех, потом раздался голос Евлева. «Тогда собирайся, мы сейчас за тобой зайдем». И прервал вызов. «Диктатор, блин». Милка еще некоторое время сидела на кровати, сжимая в руки телефон. Потом буркнула. «Конечно, папочка». Стащила полотенце с головы и только собралась одеваться, стук в дверь. «Мелания Павловна, вы готовы? Скоро выезжать. Много с собой ничего не берите. Мы едем на 2-3 дня». «Мы?» У Милки просто глаза от возмущения вытаращились. Наверное, сложно было вот так, с корабля на бал. Но Владимир еще с вечера заметил, что Маша нервничает. Переживает за сына. Да, там еще некоторое время побудет Шахов для закрепления успеха. Но все равно. Получается, что Коля остался совсем один. Поэтому сначала рассказал ей одну семейную историю про то, как Шах разыскивал потерянного сына Саши и Элины. Ну и предложил. «Поедем, сама у бабы Зины спросишь». В общем, опять был аэропорт. Потом они летели и снова ехали. И ближе к вечеру были где-то в сельской местности вокруг какие-то лиманы. Там их встречал мужчина в заляпанном грязью шестиместном внедорожнике, больше похожем на портативный танк. А дальше их к кучерям и кочкам везли в какую-то врубацкую деревушку. Когда наконец добрались, водитель сказал: «Выходим и сапоги резиновые надеваем». Милка вышла, оглядываясь. Старые домики, вода, много воды. Камыши, лодки. Дальше они шли по каким-то мосткам и остановились недалеко от домика. А домик, видно, что старенький, но перед ним были настелены новые мостки. И вообще, подновлены фасады, крыша. На крыше возвышался целый лес тарелок и прочих антенн. Владимир показал туда. «Это здесь». Перед ними тут же нарисовался мужичок. «Вам кого? Бабзину?» спросил, заломив золотую кепку. «Да, Матшахова». «А, ну понятно». Оглядел их всех, маму с Евлевым, ее и невозмутимо застывшего рядом с ней телохранителя. Потом сказал: «Я сейчас прошу, ждите». И потопал сапожищами по новым мосткам. Зашел в дом, спустя минуту с крыльца махнул рукой, мол, заходите. Честно, Мила просто не представляла, зачем нужно ехать куда-то в глушь к какой-то бабке в средневековье. Еще этот сторож, которого к ней приставили, Мила доставала ему до плеча. И смотрел он на нее снисходительно, как будто она маленькая. Она, между прочим, взрослая деловая женщина. Достал. Но тут они вошли в дом, и Мила решила просто дождаться, пока все это закончится. Бабка оказалась совершенно обычна. Мила старалась не вникать, все равно ее никак не касалась эта средневековья дикость. Но все-таки прислушалась к тому, что происходит. А старуха, сидевшая за столом, глянула на Евлева, хмыкнула. «Созрел, стало быть». Потом перевела взгляд на Марию, которую он держал за руку, и сказала: «Отпусти уже, милочка». «Хватит, он уже взрослый мужик, сам справится. Ты лучше о другом сейчас думай. Забот-то будет много». И так выразительно уставилась на ее живот. О, надо было видеть, как ахнула мама и тут же засуетился вокруг нее и Евлев. Взрослые люди, так сюсюкать в их возрасте. Мила не выдержала и закатила глаза. И тут бабка глянула на нее, прищурилась. «А ты деловая, значит?» От неожиданности Мила не смогла отвести взгляд, но твердо ответила: «Да, я деловая женщина, много работаю». «Ого!» — бабка кивнула. «Будет тебе успех, большой успех будет». Но это как бы было ожидаемо. Мила и впахивала на успех. Но бабка продолжала смотреть на нее, и по губам скользнула хитрая улыбка. «И еще, протянула. «Будет у тебя короткий роман». «Что?» «Ну, ты же знаешь, как это у вас теперь бывает. Короткий роман». и улыбка стала еще шире. «Все, с нее довольна», — решила Мила и вышла. А баба Зина проговорила, глядя ей вслед. «Короткий роман твой будет длиною в жизнь».